Благодаря надписи «МММ» отец Бричинский без труда отыщет этот пергамент и передаст святейшему отцу. Дальнейшее уже не будет касаться такого маленького, скромного монаха, как он. Это забота папы и только его. Монах торопливо вышел из безымянного помещения, не забыв потушить свет. Дверь за ним захлопнулась автоматически. Когда он добрался до зала, где они работали с Лиландом все эти дни, там было пусто, потолочные светильники выключены. Он подошел к двери кабинета библиотекаря, постучался, никакого ответа. Отец Бричинский не дождался его. Отец Нил не был уверен, все ли двери, ведущие на двор Бельведера, открываются изнутри. Он плохо представлял себе, как сможет провести всю ночь в книгохранилище с его затхлым воздухом. Но отец Бричинский ему не солгал. Он беспрепятственно прошел обе бронированные двери. Пропускная камера при входе была пуста. Наружная дверь здания распахнута настежь. Не раздумывая, отец Нил вышел во двор и полной грудью вдохнул свежего воздуха. Ему было необходимо пройтись, чтобы хоть немного привести в порядок свои мысли. Ему так не терпелось покинуть это место, что он и внимания не обратил на кабинку из тонированного стекла, где ждал, покуривая сигарету, папский охранник. Как только монах прошел мимо него, он поднял трубку внутреннего телефона Ватикана, нажал на кнопку. «Ваше Преосвященство, он только что вышел». «Да, один. Другой ушел раньше». «Не за что, Ваше Преосвященство». Кардинал Кацингер в своем кабинете вздохнул и положил трубку. «Наступает час, когда за дело возьмется Антонио. Пора». Глава 79. Пересекая площадь Святого Петра, отец Нил машинально поднял глаза. Окно папы было освещено. Завтра же надо поговорить с отцом Бричинским, объяснить, как найти ящик из-под коньяка с пометкой «МММ» и поручить рассказать старому понтифику о том, что там хранится. С этой мыслью он повернул на Виа Аурелия. На площадке четвертого этажа он остановился, из-за двери было слышно, что Лиланд играет вторую гимнопедию Эрика Сати. Легкая воздушная мелодия была пронизана бесконечной меланхолией, тоской вперемешку с юмором, даже насмешкой. «Рембрандт, а тебе-то твой юмор поможет одолеть отчаяние?» Он скромно поцарапался в дверь. «Входи, я жду тебя с нетерпением». Отец Нил сел возле пианино. «Рэмби, почему ты ушел из хранилища, не дождавшись меня?» Бричинский явился, напомнил, что закрывается в 6. Вид у него был крайне озабоченный. «Но да это не важно. Ты мне лучше скажи, нашел что-нибудь?» Отец Нил не разделял беспечности Лиланда. Отсутствие Бричинского его беспокоило. «Почему его там не оказалось? Мы же договорились, что он будет меня ждать». И все-таки он отвлек от этого вопроса. «Да, я нашел то, что мы с отцом Андреем искали так долго. Сохранившийся экземпляр послания 13-го апостола, судя по всему, оригинал». «Здорово! А это письмо, оно вправду так ужасно!» «Оно короткое. Я его наизусть запомнил. Ориген правду говорил. Письмо неоспоримо доказывает, что Иисус не воскрес, как тому учит церковь. А значит, он не Бог. Опустевшая гробница в Иерусалиме, на месте которой возведена часовня гроба Господня, — это обман. Настоящая могила, где покоятся останки Иисуса, находится где-то в пустыне». Лилан был поражен. В пустыне? Но где? 13-й апостол не называет точное место, чтобы избавить прах Иисуса от людской небескорыстной суеты. Он только говорит об Идумейской пустыне на юге Израиля, границы которой менялись с течением столетий. Впрочем, в археологии сейчас есть такие технологии, что если в это вложат средства, то могилу найдут. Если в заброшенном Есейском некрополе в пустыне обнаружат скелет со следами распятия, и анализ на содержание углерода-14 покажет, что он относится к середине первого века, это будет удар для всего Запада. «Ты опубликуешь результаты своих поисков? Расскажешь миру об этом послании? Будешь консультировать археологов на раскопках? Нил, ты хочешь, чтобы могилу нашли?» Отец Нил ответил не сразу. В ушах еще звучала мелодия Сати —